после появления НЛО в районе поселка Шакринау, возле дома, где проживает девочка, запечатлелся на ее бедре странный несмываемый рисунок. Что-то вроде матрешки с круглыми глазами и стрелками антенн над головой, а сверху солнечный диск с расходящимися во все стороны лучами. Это что, визитная карточка пришельца? Его отметина на память? Итак, Вселенная задает нам еще одну загадку. Как решить ее? А ведь все началось с обычной татуировки и дошло до проявлений космического разума. Мы обращаемся к представителям науки, дерматологам, уфологам, физиологам с просьбой тщательно изучить явление космических татуировок. Мы просим читателей написать в журнал о всех случаях появления загадочных татуировок. Дмитриев. Конец звукового альманаха. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1993 год.